ты жесток ко мне. Я не просил меня любить. Я тебе сразу говорил, что ждать от меня любви не стоит. Ты мне нужна только для двух вещей: трахаться и сражаться на моей стороне. Знаю. Тогда какого хрена морочишь мне голову? Я куда честнее многих мужчин. Тебя не обманывал, сразу говорил, что тебе следует от меня ждать. Но ты развесила уши и теперь сопли жуешь. Бесите вы меня, бабы. Прав был Лорес, когда Ринли трахал. Тот ему хотя бы мозги не парил. Так трахал бы своего Лореса. Выплюнула Абара с криком. Да лучше бы я его трахал. Глядишь, получил бы поддержку Тирелов, да и удовольствие испытывал бы большее. Он-то в отличие от тебя больше на бабу похож. Ты у нас мужиковатая больно. Только чуть больше Бриенны на бабу похожа. Кхака. Согнулся он в две погибели от удара Сен меж ног. Сука. Лучше быть сукой, чем идиотом вроде тебя. Со слезами произнесла она. Я думала, что смогу тебя изменить. Значит, это ты идиотка, раз так думала. Я поступаю так, как я хочу. А не как одной имбецилке с завышенным чувством собственного величия почудилось во время очередного воспаления ее скудных мозгов. Абара лишь поджала губы и молча ушла под скрип дверей и крик ее сына Ливина. Дамиан лишь слегка косо посмотрел на ее уход алыми глазами. Казалось, что они горели словно огонь, но вскоре он лишь бессильно улегся обратно на свою койку с прикрытыми глазами. Он уже собирался уйти в царство Морфея, но ему вновь не дал спокойно отдохнуть перед предстоящим днем женский до боли знакомый голос. «Жестоко вы поступили с ней, Мелисандра». Раздраженно прям выплюнул ее имя Блэкхарт. «Какого хера приперлась? Сказать лишь одну фразу, которую хотела сказать вам, с момента объявления всему миру о происхождении Джейхириса Таргариена. Это сейчас важно». Приподнял он одну бровь, демонстрируя свой скепсис. «Да, как-никак скоро все закончится. Ну ладно, говори. Я это сделала, потому что мне сказал так поступить Владыка Света. Это путь к победе Света над тьмой. Я сражаюсь во тьме, мне нет дела до Света». «Есть. В глубине души, ты всегда стремился к Свету. Только не нужно мне тут проповеди читать, старуха. Не знал бы, кто ты на самом деле, то от злости и чувства жажды к сатисфакции трахнул бы тебя. А так только моральную травму получу». Мелисандра улыбнулась. «У тебя еще будет эта возможность. Но не сейчас и не завтра. Скоро наступит рассвет. Сказал же, хочешь почитать кому-то сказки на ночь, то иди к моей, иди к Абаре и Ливину почитай. Он малыш маленький купится на твои сиськи и звонкий голосок. Гляди, будет тебе беззубую улыбу тянуть и радоваться этому. Ты меня не понял. Хотя, кажется, даже и не пытаешься. Зачем? Для меня скоро все кончится. Любой процесс цикличен». Все не унималось Мелисандра. «Верно. Ты даже не понимаешь, насколько твоя последняя фраза правдива». Он слегка улыбнулся. «Просто то, что сейчас происходит, лишь окончание второго акта марлизонского балета. Но будет и третья. Я знаю. Поэтому и хотела сказать правду». Дамиан смерил ее насмешливым взглядом и отвернулся к стене. Вскоре она ушла, оставив после себя шлейф духов. Некоторое время он еще лежал на койке, а затем резко встал и подошел к маленькой табуретке. Облазив ее вдоль и поперек, он нашел то, что ему нужно было. Маленький гвоздь, что он вырвал с трудом из табуретки. Затем подошел к своей койке, задрал матрас, что был добротно набит соломой, и перед ним предстали деревянные широкие нары. Дамиан сделал себе надрез на левой ладони и позволил крови стекать на древесную поверхность, пока на ней не набралась приличная лужа. Затем он оторвал от своей рубахи приличную долю ткани и перевязал рану. «Поверить не могу, что делаю это, но если то, что мне рассказывал Рекс, правда, то это должно дать мне ответ», — пробормотал Блэкхарт. Он стал читать древнюю молитву, что ему долгое время вбивал в голову Рекс, а Дамиан не хотел ее учить, но невольно все же запомнил. Кроваво-алые глаза внимательно смотрели на пролитую кровь после произнесенной молитвы и ждали результата. И вновь он предстал перед железным троном. На его лице блуждала легкая улыбка. Он был одет по приказу Вариса в шикарные одежды, сшитые лучшими портными столицы, с гербом его дома. Позади него стояло двое сопровождающих. Свадебная церемония уже состоялась, и теперь рядом с Эйгоном восседала королева Маргири, а не просто дочь верховного лорда просторами и Сатирелла. «Поздравляю с приобретением столь чудесной супруги, ваше величество!» В своем привычном беззаботном тоне поздравил его Блэкхарт. «Благодарю за столь искренние слова. Все традиционные ритуалы и действия исполнены», – подметил Эйгон. «Теперь думаю, как говорили мои советники, пришло время получить еще один подарок уже от вас. Вряд ли это можно назвать подарком, ваше величество». Эйгон фыркнул. «Лорд Блэкхарт, каков ваш ответ? Вы законный король семи королевств», – пожал плечами Дамиан, на что большая часть зрителей, включая самого Эйгона и его советников, улыбнулись, а некоторые даже облегченно вздохнули. «Вам присягнули практически все, и теперь вы правите законно этим королевством. Я всегда поступал разумно, но еще и по чести, и всегда присягал и служил законным, справедливым и достойным монархам, и всегда верно до конца им служил. Рад, что вы сделали разумный выбор. Ну, я бы сказал, что это очевидный выбор», — улыбнулся Блэкхарт. Коннингтон хотел было приказать освободить Блэкхарта, но не успел это сделать. «Разумеется, я всегда следую зову своего чувства справедливости и долга, поэтому отказываюсь». Все замерли, а затем начался гул в зале, при котором раздраженный Эйгон прошипел: «Что? Я отказываюсь преклонить колено перед вами. Я уже устал от всех королей и королев, которым служил. С меня хватит. Джейхирис был законным королем, которому я служил и послужил бы, если он вдруг объявился бы здесь, я бы вновь за него сражался, а так, с меня хватит. Ты рассудком тронулся. Не выдержал Аберин. Тебе дали шанс. Я сам выбираю свою судьбу и свой путь. И сейчас я выбрал другую участь, которая больше мне по душе и входит в мои планы. Казнить. Немедленно!» — закричал Эйгон, еле сдерживая всю свою ярость. «Хотя нет, я сам это сделаю». Он выхватил темное пламя и понесся со всех сил к Блэкхарту, который не выказывал ни грамма страха, а лишь улыбался. Резкий вскрик нескольких женщин и протяжные вздохи мужчин. Струйки крови из уголков рта Дамиана медленно стекали к его подбородку. Его грудь была пронзена древним мечом, что просто пылал магией в данный момент. Сейчас он это ощущал, и от этого с каждой секундой его улыбка стала еще шире. «Вы допустили еще одну ошибку, ваша милость», — приторным голоском заговорил Дамиан. «Никогда нельзя допускать к себе противника настолько близко, что он способен одними зубами впиться вам в глотку». И хищно улыбнулся, отчего Эйгон ужаснулся, но не успел ничего сделать. В следующий момент Дамиан Блэкхарт, по прозвищу «Черное сердце», впился зубами в глотку Эйгона Таргариена, шестого этого имени, и с мясом вырвал его кадык. Кровь залила лицо Блэкхарта, а также его одежду и пол. Тело Эйгона быстро пало на пол тронного зала, а Блэкхарт упал на колени. Он умирал, но все еще нашел в себе силы посмотреть на Маргери Тиреллу, которая с ужасом и неверием взирала на этого монстра. «Не печалься, Маргери Тиреллу, ты еще станешь королевой. Ведь это было в моих планах и планах Джейхириса». Улыбка на его лице застыла, как и его взгляд, а затем тело завалилось на бок. Кровь Блэкхарта и Эйгона слилась между собой, расползлась в стороны, и уже через минуту под ними можно было увидеть очертания головы льва. Смутно, но это было возможно. Мелисандра Асшайская в тот день произнесла лишь одну фразу: «Второй акт закончен, начинается третий, Асши». Некоторое время спустя просторная белая купальня просто сияла и благоухала, если не считать того факта, что в центре в круглой купальне из ртов мраморных голов в форме львов стекала теплая кровь, а в центре вздымались пузырьки из-под воды, словно там кровь кипела. Ахахаха! Из целой ванны крови вынырнул прямо из центра мужчина. Он был полностью лыс, гол и в крови, которая понемногу стекала по его телу, давним шрамам, ожогам и рельефным мышцам. Он протер свои глаза и открыл веки. На мир взирала алая радужка, что пытливо оглядывала окружающую его обстановку. Мужчина улыбнулся, показывая весь набор белых зубов. «Ха-ха-ха, наконец-то ты пришел в себя, Дамиан Блэкхарт», — прозвучал мелодичный женский голос из дверного проема. Дамиан насмотрел незнакомку с ног до головы. Она была великолепной, с разномастными глазами, глубоко синим и ярко-зеленым. Этот недостаток только придавал ей изюминку, но никак не портил. Она была прекрасной, стройной и изящной, с тонкой талией и полной аппетитной грудью. Серебряно-золотые волосы были очень длинными, густыми и вьющимися. Ее лицо было слегка знакомым, сердцевидным, губы алыми и полными, а озорные глаза необычно большими. Дамиану казалось, что они способны растопить даже его черствое и темное сердце. Из одежды на ней было лишь длинное красивое платье, кружевное и с серебряными нитями, что богато украшали ее наряд. На шее было видно ее единственное украшение, тяжелое ожерелье из чередующихся изумрудов и звездчатых сапфиров. «Кто ты?» – спросил он ее. Она сверкнула на него своими разноцветными глазами и ласково улыбнулась. «Зови меня Шира». В голову Дамиана пришла безумная догадка, которая была подтвержденная понимающей улыбкой Ширы. Но озвучить он ее не хотел. Голова еще немного болела после всего. «Шира, морская звезда, это мое имя», — еще раз повторила она и тут же, не давая время на раздумывание, добавила: «Пойдем, тебя ждут». «Кто?» — спросил Дамиан, не отводя своего взгляда от фигуры Ширы. «Твой король, мой милый зверек», — и с чарующим смехом завернула за угол. Дамиан лишь пошел следом за ней, не задавая других вопросов. Глава 41. Дамиан Блэкхарт. Я сидел до сих пор голым, но уже отмылся от крови из ванны. Несмотря на то, что все мои шрамы, даже новый, появившийся благодаря идиотскому поступку Эйгона, был в наличии. А вот волосы, как у Вариса, благо хоть яйца и член на месте. «Прикрой срамоту», — кинул мне плащ с моим гербом Рекс. «Как ты так быстро оказался в Асше?» — спросил я его, не поворачиваясь к нему. «Сюда плыть где-то полгода примерно. Я плыл 7 месяцев. «Что? Но сейчас уже идет начало 303 года от завоевания Эйгона. Ошарашил меня новостью, брат. То есть меня воскресили не сразу. Первым на очереди был Джейхирис», — поведал мне Рекс, приседая рядом со мной. «На, выпей, это местные настойки помогут взбодриться». «Я и так взбодренный, что черт», — ответил я, но все же принял эту настойку. «Тьфу ты, она что, настояна на моче осла?» «Нет, на яде мантикоры, летнийского вина и еще каких-то трав». «Ты виделся с Джейхирисом?» «Еще нет. Мне Шира поведала, что он меня ожидает, но мы умудрились разминуться, и он улетел на Джейхирионе куда-то в край теней для обучения. А я как придурок прошелся, пусть и в крови, но голый, и чуть не навернулся 5 раз по дороге. Я видел кровавые следы и сразу понял, что ты воскрес». «Когда воскрес Джейхирис?» «В конце прошлого года. Потребовалось время на то, чтобы привести его и твои останки сюда. Тебя после смерти сожгли и хотели перевести в скорбящий городок, но по дороге ты потерялся. Как и твой меч с кинжалом, а также из королевской гавани пропало черное пламя. Длинный коготь вы вернули мормонтам». «Да, он послужил ему, когда того требовали обстоятельства. Но сейчас наступило новое время, и новые обстоятельства двигают нас в определенную сторону. Ты знал, что так случится?» — спросил я его, и глядя на его спокойную физиономию, понимаю, что ответ положителен. «Да», — подтвердил он мои домыслы. «Мне и деду были видения. Лев ночи говорил с нами и направлял. Некоторое время после общения с тобой он не говорил ни с кем, он был занят Рглором. Благодаря его войне с ним, этот владыка света ослаб, и Лев ночи смог насылать нужные видения его последователям, а затем скорректировал наши действия. Нам всем было необходимо, чтобы древние пророчества проявили себя в полной мере. Азор Ахай, который воскреснет, и вслед за ним воскреснут его верные последователи. Ты ведь получил подсказку от него», — посмотрел на меня своими глазами брат. «Да, не сразу, но получил. У меня сначала было предчувствие, затем я проанализировал ситуацию вдоль и поперек и понял, что со смертью Джейхириса все было не очень-то и просто. Был в чем-то подвох. В последнюю ночь перед свадьбой Эйгона я все же решил провести немного эзотерических хреновин, и сделал, как ты мне однажды советовал, прочитал молитву Льву Ночи на том древнем диалекте. И из моей крови на нарах сформировалось тонкое послание, словно его пером выводили. Ничего не бойся, ты будешь жить». Сомнения, конечно, в глубине души были, что я как-то не так понял, но все же решил действовать в своей манере и, как видишь, не прогадал. «Верно. Лев Ночи велик, многие ему служат, а некоторые служат и не подозревают о своей службе. Безликие также поклоняются ему. Да, они просто дали прозвище нашему богу, но не прогневили его этим. Тот безликий, что убивал Джейхириса, был посланным. Поэтому и удалось все свершить удачно. Правда, Джейхирис был этому не рад». На этих словах мы оба улыбнулись. Он наверняка испытал на себе благодарность нашего сорванца, а я могу только представлять его рожу после пробуждения и познания всей этой информации. «А кто еще у нас есть из тайных последователей Льва Ночи?» — задал интересующий меня вопрос. «Черный козел Квохара – это также одна из ипостасей нашего бога. Ну, есть еще и мелкие культы, даже среди одичалых были. Только они первые встретили короля ночи, и первые погибли, и обратились в его солдат. Нет, возразил даже с обидой он, те, кто носит в себе его кровь и те, кто ему искренне верит, никогда не станут его глупыми марионетками, даже если воскреснут. Логично. Кажется, в книге был один вихт, который разъезжал на олене и помогал Брандону Старку и Ка в их походе к трехглазому ворону. Кстати, хотел спросить, Шира ведь, мать Мелисандры. Он кивнул. И родила она ее от Бриндина Риверса. Он вновь кивнул. Если судить по глазам Мелисандры и Бриндина Риверса, то они нашей крови, заверил меня Рекс. Бабка Бриндина была чистокровной уроженкой нашего рода из самого Асшея. Лев Ночи давно планировал победу над Великим Иным и все для этого делал на протяжении не последних лет, а с момента смерти последнего Азор-Ахая. Мы с тобой многое сделали для победы, что грядет, но не единственный, кто старался. Даже сейчас все наши родственники и верные последователи делают то, что от них требуется, согласно инструкции Льва Ночи. Бабка Бриндина пришла в Вестерос и влюбила в себя его деда, тот на ней женился, и на свет появилась та дева, что родила будущего трехглазого ворона, которого уже в будущем направила в нужное русло Шира. Кто она? Главная жрица этого храма Льва Ночи в Асшее. Ею она уже стала после родов и того, как покинула кровавого ворона. Она дурманила его разум долгое время и вела в нужное для нас направление. Мелисандра также была частью его плана, и судя по тому, как она свела в могилу Станиса, Ширин и Селису, то удачно справилась со своим заданием. Хотя Шира ее отдала на воспитание Эрдларианам в раннем возрасте, но думаю, либо она, либо кто-то из наших родственников в Валантисе ее корректировал и направлял тайно. Да и думаю, она нужна была и для твоей смерти. Ведь, насколько мне известно, это она настояла на сожжении твоего трупа из-за своих видений. Проще говоря, Лев Ночи интриган такого уровня, что Варис просто любопытный мальчик, что любит сплетничать и собирать чужие секреты. Поразился я искренне. Это так. Пути его неисповедимы, но они ведут к полной победе. Твои слова да в уши, ай да ладно. Еще есть эта настойка. Есть вино. Думаю, ты сейчас и пожрать и выпить хочешь, и трахнуть бабу. Улыбнулся я. Кстати, он лукаво улыбнулся. Ты в курсе, что Шира, наша бабушка, жена нашего деда? Вижу, нет. Но не переживай насчет мыслей разложить ее прямо на полу. Она та еще шалунья и спит со многими. Деду по боку ее тело уже лет 10 или 15. Меня, к слову, она девственности лишала и многому обучала в плане ядов и магии. Ты же не владеешь магией, но владею нужными знаниями по защите от нее и могу опознать ее или того, кто ее использовал. Могу, к слову, легко опознать безликого с первого взгляда. В общем, я многими навыками владею, просто не было времени тебе рассказать и показать. Хм, ясно. Да уж, забавная у нас семейка. Здесь, кстати, наши двоюродные сестры с дядей живут. Потом познакомлю. А еще сюда из Стигая и Сатариса стекаются все неграмимы. Те, что из Ити и вольных городов будут стекаться в Валантисе и Браавосе. Я не знаю, почему там, мне это неизвестно. Неграмим. Вновь я повторил древнюю фамилию нашего рода. Я уже чуть было и не забыл, как на самом деле наша фамилия звучит. Ты просто слишком увлекся своей славой в Вестеросе. Но не забывай, что у тебя есть важная миссия, от которой и зависит твое будущее. Помню я, помню. Блин, иногда мне кажется, что они, даже если я умру по своей воле обычной смертью, будут меня на том свете этой миссией мурыжить. Кстати, фактически прошло 2 года. Не бойтесь, что король ночи уже добрался до стены. Нет. После смерти Джейхириса король ночи ощутил, что уровень магии падает и избранный умер. Ему после этого смысла не было идти дальше на юг. Он такая же пешка, как и простые вихты, но с разумом и заданиями лично от великого иного. Он повернул обратно на край вечной мерзлоты свое войско дожидаться, как он думает, следующего избранного. Но мы воскресили его, а затем и тебя. Если бы нужно было воскрешать только Джейхириса, то примерно в это время, в которое мы воскрешали тебя, вернули бы к жизни нашего избранного, но уже со всеми знаниями, что ему нужны для победы. Дай угадаю, а из-за меня пришлось что-то сделать, чтобы он не почувствовал резкий обратный прилив магии в этот мир, чтобы дать Джейхирису подтянуться в плане магии и нужных знаний. А меня уже ни от кого не скрывали, и мое появление фактически как красная тряпка для быка в плане короля ночи. Верно. Сегодня он уже должен был почувствовать Джейхириса Таргариена, и повернет армию вновь на юг. И у нас есть время в запасе добраться до Вестероса, взять власть там в свои руки и организовать достойную встречу тысячелетий между мертвыми и живыми. Интересненько. Усмехнулся я и уже наблюдал, как солнце восшее встает, а я часом никаких сил не должен был получить. Ну, насколько мне известно, ты должен был стать в некотором роде достоин стоять рядом с Джейхирисом во время битвы с королем ночи и прикрывать его тыл, но вот насчет магии или каких-то способностей я не знаю. Говорю же, я не владею всей информацией. То, что он говорит одному, это не значит, что говорит всем остальным. Дозирование информации очень важно, еще по прошлой жизни знаю. Да, он весьма мудр и никогда не ошибается. Сейчас меня осенило то, что это точно не выдуманная история. Избранный, который в одиночку спасает всех и вся. Это даже не смешно. Избранный — это скорее символ и главное ударное орудие в этой войне, но это орудие нужно изготовить сначала, правильно выковать, а до этого подобрать материал, украсить и дать тому, кто направит его в нужную цель. Джейхирис – это местный аналог ситуации. Как кандидат на пост президента в выборах любой страны моего прошлого мира, выигрывает выборы. Олигархи уже договорились между собой, кто станет президентом, но нужно для приличия выиграть выборы с определенным отрывом и с нужной программой. И вот уже эту предвыборную гонку и программу втюхивает целой группе людей с определенными способностями и задачами. Здесь то же самое. Все боги знают, кто избранный, а вот уже команда, которая его приведет к победе, может поменяться. Все тянули одеяло на себя, но Лев Ночи оказался хитрожопее, чем все остальные. И кажется мне, что те видения, что он мне показал, не просто видения в знак того, что эти события были, а то, к чему он приложил руку. То есть он приложил руку к последней победе 8000 лет тому назад. Затем он косвенно должен был вмешиваться в некоторые события, и одно из главных — это рок Валерии. Уж вряд ли маги-валерийцев и их ученые не могли бы сообразить, что происходит какая-то хрень у них под ногами. Кажется мне, что эта катастрофа произошла благодаря Льву Ночи. И благодаря ему, один из малозначимых родов валерийской знати с драконьими всадниками покинул борьбу за власть в метрополии и переселился на окраины и выжил, став тем самым одной из самых мощных сил в Вестеросе. И кажется мне, что та дамочка, дочка главы рода, который дал команду переселяться, получила свои видения, как и я. Дальше следовала череда событий, что спровоцировал Лев Ночи, а помогали ему в этом уже мой род, если это было необходимо. Таргариены захватили 7 королевств и сделали из них более-менее мощное государство, которое в принципе должно быть готовым для отражения атаки иных. А вот восстание Роберта Баратиона, думаю, также инициатива Льва Ночи. Ведь благодаря этим событиям мы получили избранного с кровью драконьих владык и королей Севера, откуда происходит и король Ночи. То есть объединились лед и пламя. А что касается видения об инцесте Джейми и Серсии, то, наверное, и здесь Лев Ночи подшаманил и получился прецедент к такой заварушке, что произошла. А события, непосредственно под которые я попал, вообще отдельная история. Кажется мне, что тут он еще большее участие принимал, чем в предыдущие времена, так как избранный его уже родился и нельзя было допустить, чтобы Джейхирис морозил яйца на стене, когда столько полезной рабочей и военной силы друг друга убивает. Он, конечно, любит кровь и насилие, но если король ночи победит, то больше не будет никакой крови и насилия в будущем. Он все же не дурак, а дурак бы такую схему не намутил бы. Понятно. А как насчет событий в 7 королевствах? Кто там правит? Если, конечно, Мелисандра не постаралась, то Эйгон должен быть трупом. Он и труп, который гниет в родовой крипте под Красным замком, подтвердил информацию Рекс. Сейчас там правит Дейнерис, а ей помогает Квинтин, куча советников и Мелисандра. Ну и думаю, кто-то из наших людей. Думаю, да. Но говорю же еще раз, я не владею всей информацией. То, что он говорит одному, это не значит, что говорит всем остальным. Закончил я за него. Конечно, я это помню. Не психуй, братец. У меня, быть может, обострение любопытства в связи со смертью. Ты ее куда легче перенес, чем Джейхирис. Ну, так не первый раз замужем. А увидев не совсем понимающий взгляд Рекса, то пояснил ему. Имеется в виду, что мне не впервой умирать. А, понял. Улыбнулся он. Кстати, Как только твой прах поместили в купальню, то мы отправили сообщение в Квар нашим агентам, чтобы те наняли флотилию с запасами провизии и выдвигались в Астапор. Астапор. Меня пронзило, конечно, догадка на этот счет, но хотелось уточнить. И что там? Примерно 8 тысяч безупречных, которых мы купим для битв в Вестеросе, если они будут с другими заинтересованными людьми. Да и бесстрашные бойцы против армии мертвецов пригодятся. Ясно. А не проще прикончить Вариса и Мапатиса для начала? Мапатис уже мертв, причем даже без нашей помощи. Его добил весьма разгульный образ жизни и неправильное питание, как ты говоришь. Отравился весьма экзотическим блюдом, которое давно хотел попробовать. И у него не выдержала печень. В агонии пролежал 5 дней, а затем отбросил копыта. Только Варис остался. Но на его счет не волнуйся. Сейчас Ион и весь Малый Совет заняты спорами между собой, регионами королевства, а еще больше заняты проблемами с Железным банком. Тайвин взял от имени Железного трона дополнительно 2 миллиона золотых драконов, и теперь долгу у них прибавилось, а отдавать сейчас им нечем. Не то, что они бедные, просто если отдадут сейчас, то у них не будет чем реставрировать поврежденные замки и деревни, закупить продовольствие, выплатить жалование и еще куча необходимых мелочей, которые тянут на крупную сумму. А если заплатит, то еще и голод и нищета у простого люда начнется, что грозит им народным бунтом по большей части 7 королевств. То есть сейчас им сложно ориентироваться в том, что происходит в Эссосе. Да, нужная почва готова, семя посажено и полито, и очень скоро оно взойдет. Над темным во многих значениях городом пронесся затяжной и мощный рев дракона. Грар. О, кажись, Джейхирис возвращается. Улыбнулся я, предвкушая нашу встречу. Да, он, думаю, уже знает, что ты вернулся из мира мертвых. Скоро к тебе придет. Ты пока посиди тут, а я пойду его встречу и заодно тебе одежду подберу. А то сидишь в чем мать родила, еще не приведи лев ночи отморозишь что-то. Какой ты у меня заботливый братец, ха-ха-ха. Джейхирис внешне и вовсе не поменялся. Только его движения стали плавнее и походка легче, да и улыбаться, наверное, стал чаще. Все та же щетина, те же укороченные волосы и серые глаза, которые смотрят на этот мир куда теплее и с неким огоньком. Вот что самосожжение животворящее делает. На мое реально огромное удивление, он был не в простых одеждах, а в самом что ни на есть настоящем валерийском доспехе. Это был чешуйчатый доспех, который я видел на гравюрах и картинках в школьном учебнике о войнах Ближнего Востока и Средней Азии времен Тамерлана. Только тут немного другой стиль, да и был он не серебристым или золотистым на вид, а самым что ни на есть черным с отливом легкой серости, как и положено настоящей валерийской стали, да и то, это заметно только вблизи к Джейхирису. Завершающий штрих этого доспеха был герб дома Таргариенов, что был вымощен на груди в виде 3-главового дракона из ярко-алых рубинов. Почти как у его отца, если верить рассказам Роберта Баратиона. Хотя нет, у него была толстая походная сумка, как у типичного друида на боку и еще шлем, который больно мне напоминал шлем Дайдра из Скайрима, даже кажется, такое же количество рогов дракона было и такого же цвета. Шлем также из валерийской стали. Спросил я его, не дав Джейхирису открыть даже рот. Он улыбнулся краем губ и покачал головой. Мы с тобой в некотором роде не виделись почти 2 года, а ты меня о шлеме спрашиваешь. Ага. Хе. Хрен с тобой. Это все подарок твоей родни, которая приобрела его еще во времена Рока Валерии, прямо из родины моих предков. Ну, а шлем? Вообще-то он из добротной стали, но сверху покрыт тонким слоем валерийской стали. Но рога настоящие, что уже успел жениться и отрастить за счет женушки. Не удержался и поддел я его. Да нет, мы с тебя их просто спиливали. Не остался в долгу Джейхирис. А затем мы рассмеялись и обнялись. Рад видеть тебя, Дамиан. Непривычно видеть у тебя сверкающую лысину. Волосы, говорят, должны отрасти. Пожал плечами я. Это так. Я также без волос сочнулся. Но потом они быстро отросли. Приятно знать, что мне не ходить неправильной копией Вариса. Ну, если тебе отчекрыжить некоторые детали, то можешь и за двойника сойти. Правда, придется тебе набрать пару десятков веса, для большей достоверности. Вот стервец, у меня научился юморить. Сразу видно, что это мой ученик. Ладно, рассказывай, как себя чувствуешь, чем занимался и когда планируешь сваливать отсюда. пару недель и я закончу свои приготовления снадобий и зелий. С Широй уже встречался. Я кивнул. Ну, так вот, программа, по ее словам, у меня была та же самая, что и у Рекса, когда он у нее учился. Ты, наверное, должен на ней знать, если я не ошибаюсь. Только если Рекс магией не владеет, то я научился накладывать более-менее нормальные эффекты и заклинания. Но человека в лягушку превратить не смогу, увы. Жаль, мне бы хотелось посмотреть на Вариса и Мейса Тирелла. Эх, увы, но такие заклинания лишь сказка простого народа. Пожал плечами Джихирис. Но понос, мигрень или бессонницу наложить могу. Хотя могу еще и наслать им потенцию. А расстояние для заклинаний подобных ограничено. Да нет, в принципе, все упираются в магические силы, барьеры, если таковы имеются, и материал для наложения проклятия. Если у меня будут здесь все нужные элементы, то могу прямо отсюда подпортить жизнь многим в семи королевствах. Хм, ясно. А ты не можешь меня проверить на наличие магических сил или каких-то отклонений от нормы? Рекс упоминал, что я могу нечто такое получить, но он не указал никакой конкретики. Лучше к Шире обратись. Я могу что-то напутать? Нет, проверить могу, но не факт, что я правильно пойму, что к чему. Все же меня больше на боевую магию натаскивала она и на яды, и разные защитные заклинания. Ладно, пойду потом у нее узнаю, что к чему. Махнул я рукой. Сейчас лучше давай выпьем и пожрем, а то я голодный как собака. Скорее как лев. Усмехнулся он. Пошли, я покажу тебе, где тут храмовая кухня. К слову, с Джихирисом мы встретили тут и Марика, который тренировался с моим дядей, которого звали Даниэль. Возраст он имел на вид лет 50, длинные, примерно до лопаток черные волосы, такие же типичные, как у меня, алые глаза, что взирали на меня с интересом, загорелую кожу, немного седую бороду и две тонкие серебряные пряди возле ушей. А еще он был на голову выше меня. Просто кремень мужик на вид, да и мои ощущения. Джихирис признался, что дядя Даниэль владеет мечом лучше нас всех, да и тренирует храмовую стражу, которая состоит из дочерей дяди и наших ближайших кузин. Всего их 700 в храме обитает. Но, конечно же, есть и мужчины нашего рода, но те по большей части проповедованием занимаются, хотя есть и воины. Я решил немного поразмяться, тем более тело хоть и мое, но все же не мешало бы вспомнить навыки боя. И не знаю почему, но дядя меня реально разделал под орех. Возможно, это, конечно, еще откуда большего опыта и постоянных тренировок и боев, но сдается мне, он просто прирожденный боец. Даже если сравнить его с Баррестаном Силми, Минданом Муром и Джейми Ланнистером, он все же их превосходит. Кроме этого, я встретил радостного и уставшего Марика. Оказывается, он себе тут сразу три пассии нашел среди моих кузин. Поэтому и был уставшим. Хотя и можно было догадаться, что тут любая будет рада лишнему мужику. Чего уж таить такое, когда мы с Джихирисом проходили по какому-то нижнему ярусу, то увидели чуть ли не лесби-оргию в исполнении моих кузин. Оказалось, потом, когда я расспросил Даниэля, то это не просто какая-то лесби-оргия, а вполне воспитательный процесс после каждой тренировки. Проигравшая ублажает победительницу, при этом она сама не имеет права получать удовольствие от кого-либо, да и самой теребонькать себя, где надо, нельзя. А учитывая любвеобильность нашего брата, то это их еще больше злит и заставляет выкладываться на каждой тренировке по полной. Представляю я, что бывает с мужиками, когда те при выходе этих дамочек из храма попадаются им в руки. Правда, пока уровень их подготовки и воинского мастерства я не проверял, хотя надо будет как-то потом это сделать. Затем я еще встретил пару десятков рыцарей, оруженосцев и слуг, что бежали из Вестероса вместе с Рексом, дедом и Мариком. Среди них выделялось двое. Викторион Сазерленд, это третий сын лорда Сазерленда из трех сестер Эды и Маншторм, зеленый плащ, который был капитаном своего батальона, что находился в штормовых землях, я его туда направил беречь Джиндри от несчастных случаев. И эти оба рубаки приняли белые из рук Джихириса. И, кажется, все идет к тому, чтобы и мой дядя Даниэль сделает то же. Хотя чувствую, что когда мы прибудем в Королевскую гавань, то роль гвардии нашего доблестного воскрешенного короля будут исполнять мои родственницы. А семерка белых плащей, скорее, дань традициям Вестероса. Затем Шира ближе к вечеру провела мое обследование. И заключение было довольно странным. Насчет магии было трудно сказать, но мое воскрешение сделало меня куда сильнее. Это я заметил после того, как сделал вечернюю пробежку на 10 километров и даже не устал толком. Хотя, казалось бы, я только сегодня из мира мертвых вернулся. Правда, у меня появились несколько теорий, что я еще мог получить после этого, но пока решил их проверку отложить на чуть поздний срок. Практически все 3 недели вместо 2, как планировалось, мы занимались с моей родней, Мариком и Джейхирисом планировкой нашего возвращения в Вестерос и взятия там власти. С нами отправлялись и дед, и наша бабуля Шира, которая, несмотря на все слова Рекса, меня динамила, словно монашка, наши люди из 7 королевств, разумеется, Рекс, дядя Даниэль, который все же принял белый плащ, ну и еще 5 сотен наших боевых подруг из числа храмовой охраны. С некоторыми из них я, к слову, схлестнулся в тренировочных поединках, побеждал далеко не во всех. Их здесь тренировали на совести, они бывали в настоящих боях, но правда, в основном либо в спорных землях, либо в Этийской империи, либо же в Сатарисе, но не в Вестеросе. Но главное, у нас есть хорошая охрана для Джейхириса, а устранить от власти Дейнерис — это не их забота, а наша. А затем, мы выдвинулись в путь. Я, Джейхирис, Рекс и Шира с дядей Даниэлем отправились на Джахирионе в Астапор, а наша родня и остальная Кагала отправилась морем сразу в Валантис. При этом мы заскочили в Инь, портовый крупный город Золотой Империи Ити. Там нас также встретила родня и передала плату за безупречных в виде 2 окаменелых яиц драконов. Из них не проклюнутся драконы, как в случае с Дейнерис, поэтому мы их можем смело продавать. Пару дней погостили, узнали, что из себя представляет гостеприимство этийцев, и отправились дальше в Астапор. И уже на 8-й день пути мы попали в древний гискарский город, который торговал боевыми рабами. Попали мы с Джейхирисом не на Кразниса, а уже на другого господина по имени Даргос Моинатарас, который пытался с нас вытрясти больше, чем договаривались изначально. Вместо 2 яиц, он хотел 4. Но мы пообещали, что просто развернемся и дальше поплывем, не покупая у них ничего, и сделаем им такой черный пиар, что ни один уважаемый себя правитель или магистр не захочет у них что-то покупать. И даже демонстративно вернулись на корабли. И уже на следующее утро, кроме этого кретина, с ним было еще несколько господ Астапора, что и извинялись за заблуждение своего товарища. В итоге, кроме 8000 безупречных, мы получили рабов-слуг, а я себе еще и выцепил Миссандию, которой тут было целых 16 лет, и она была действительно похожа на Натали Эммануэль из сериала. Все-таки она симпатичная девочка, а у меня, можно сказать, девственное тело, пока еще ни одной бабы после своего воскрешения не имел. Так, что буду вспоминать всю базу, что раньше использовал на ней. Разумеется, мы и безупречных, и новых слуг сделали свободными и предложили им самим выбрать свой путь, при этом честно рассказали о будущей заварушке в 7 королевствах. Некоторые рабы действительно ушли искать себе лучшую судьбу, но остальные остались. Мы погрузились с новым войском на корабли, нанятых у Кварта, с продовольствием и запасами оружия, и двинулись уже морем в Валантис. Джейхирис, я и Рекс были на носу флагманского корабля, а над нами парил Джейхирион. «Спасибо вам за все», — внезапно сказал наш драконорожденный избранный. «За что?» — спросил Рекс. «За то, что всегда на моей стороне и всегда мне помогали. И за то, что стали мне друзьями. А тебя не смущает, что мы тебя даже в некотором роде использовали?» — спросил я без тени улыбки. «Нет», — равнодушно ответил он. «Вы, всяко лучше, чем моя семья из дома Старков или даже Таргариенов. Думаю, между нами сложилась некая братская связь. Пусть ваши первоначальные действия всегда были продиктованы своей выгодой, и пусть сейчас вы будете меня убеждать, что и сейчас не сильно мне преданы как другу, а идете вслед воле Льва Ночи. Но я правду знаю, и очень рад, что мы когда-то встретились». Он повернулся к нам и, улыбнувшись, ушел в свою каюту.